Знаю ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно, не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно при близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты. Даже одна минута настоящего раскаяния может все загладить. И если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная литературная гуманность, Боже, как это противно! Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Достоевскому, но не нахожу и не нахожу. Вот маленькие комментарии к моей биографии. Я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском. Много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее. Но пусть эта правда погибнет. Будем щеголять одной лицевой стороной жизни, как мы это делаем везде и во всем. Я послал вам еще два сочинения, дублеты, которые очень сам люблю и которыми, как я заметил, бывший у вас, вы интересуетесь. Бросанс – прелестная книга, перворазрядной учености. А Джоли – конечно, лучший перевод Марка Аврелия, восхищающий меня мастерством. Приведу ответ графа Льва Николаевича Толстого. Книгу Бросанса я тоже прочитал. Но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади-красавицы, рысак – цена 1000 рублей. И вдруг заминка, и лошади-красавицы, и силачу – цена грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым, а я очень полюбил. И забавно за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Прюсансе, и Достоевский оба с заминкой, и у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского, и не за художественность, а за то, что без заминки. Приведу и ответное письмо Страхова от 12 декабря 1883 года. «Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе. Как я жажду прочесть что-нибудь с такой глубокой подкладкой, как ваше. А то наше писание – какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других. В своих воспоминаниях я все налегал на литературную сторону дела, хотел написать страничку из истории литературы, но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства. Но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало вас занял. Сказать ли, однако, прямо? И ваше определение Достоевского, хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю «ничто» в точном смысле этого слова. Так мне представляется его душа. О, мы несчастные и жалкие создания, и одно спасение – отречься от своей души. Письмо Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы. Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке. Меня удивило в письме Страхова, что все время писания воспоминаний он боролся с подымавшимся в нем отвращением. Но зачем же, чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно, не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек? Не потому ли, что не желал поставить меня, издательницу, в затруднительное положение в деле приискания биографа? Но ведь биографию взял на себя писать Миллер, да и имелись в виду другие литераторы, Аверкиев, Случевский, написавшие ее для дальнейших изданий. Страхов говорит в своем письме, что Достоевский был зол, и в доказательство приводит глупенький случай с Кельнером, которым он будто бы помыкал. Мой муж